По неподтвержденным данным, русские располагают танками нового типа, лобовая броня которых непробиваема для полевой противотанковой артиллерии. Предположительно, их может взять только зенитное орудие «Флаг 3788СМ» или сопоставимое. И еще, откуда русские так быстро узнали про пушку «Ахтахт»? 25 июня, среда, время 18:50, дорога 5 км к югу от Друскининкай, граница с Белоруссией. Окруженцы, бывшие военнопленные, уверенно пробираются вдоль железной дороги. Давно улетел легкораненый летун, так весело проведший с ними время. Вместо него прилетел другой старлей, уже пехотный и не такой улыбчивый, совсем не улыбчивый, если честно, и властно отправил летчика в родной полк. Тот приказ выполнил без промедления, однако уже сидя в самолете, громко грозил непонятно кому, что он улетает, но обязательно вернется, и всем покажет. Что покажет, не сказал. Их сводной роте бесшабашный и веселый летчик понравился. Семен, никакой линии фронта не заметил, недоумевает Владик, почему у меня ощущение, что мы идем по своей территории. Может потому, что нас уже встречали передовые разведдозоры, ухмыляется Семен. Линии фронта нет, пытается объяснить Владик. Может потому, что ее нет. Семен ухмыляется еще шире. «Да ну тебя», — отмахивается Владик, — «но поговорить хочется». «До своих дойдем, раскидают нас», — авиатехник вздыхает. «А ты чего, в пехоту хочешь?» «Не хочу, и с ребятами расставаться не хочу», — опять вздыхает Владик. «А ты умеешь на самолете летать?» «Нет», — Владик вслед за впереди идущим перешагивает небольшой полусгнивший ствол, а с парашютом прыгал. «Как-то заставляли нас». «Ну и как?» — Семен смотрит с любопытством. «Чуть не обосрался», — честно признается Владик. Несколько человек вокруг них сдавленно хихикают. Семен нет, сержант серьезен. Глава 19. Литва. Историческая справка. Оборона Прибалтики в 41-м году. Каунас был захвачен 23 июня, Вильнюс, 24 июня, 26 июня были захвачены Даугавпилс, 29 июня, Паневежис и Лиепая. Буквально за 4 дня войны вермахт уже контролировал почти всю территорию Литвы, а за 18 дней войны советские войска отступили на глубину до 450 км и Прибалтика оказалась оккупированной. Учитывая, что 8-я танковая дивизия вермахта к исходу 25 июня подошла к латвийскому городу Даугавпилс, получается, за 4 дня от границы она двигалась в среднем со скоростью 85-90 км в сутки. Невероятный темп наступления. Кстати, в Первой мировой войне немцы не могли взять Даугавпилс, тогда Двинск, 2-5 года, а во второй они взяли его ровно за один день. Фактически единственным достойным в смысле военного искусства эпизодом сражения в Прибалтике с советской стороны стала оборона Лиепаи, продлившаяся с 23 по 29 июня. Умело руководил обороной командир 67-й краткой стрелковой дивизии генерал-майор Н.А. Дедаев. Еще за день до начала войны Дедаев отдал приказ вывести из казарм войска, как бы на учения, и рассредоточить их вокруг города. Таким образом, немецкие бомбардировщики утром 22 июня бомбили в Лиепае пустые казармы гарнизона. Пехотинцы, моряки и отряды литовских ополченцев сражались отчаянно, а потом решительной атакой прорвали кольцо окружения. Значительная часть прорвавшихся с боями дошла до своих. И да, защитники Лиепаи при отходе взорвали все мосты. Генерал Дедаев погиб 25 июня. После войны его могила была найдена и останки перезахоронены на центральном кладбище Лиепаи. 22 июня 1941 года в 3:40 немецкая авиация нанесла удар по аэродромам, а также по районам сосредоточения и выдвигающимся колоннам войск. В 4:00 началась кратковременная артиллерийская подготовка, после чего немецкие войска перешли в наступление, и началось приграничное сражение. В течение дня немецкие войска заняли 14 населенных пунктов, а передовые части 4 и краткой танковой группы вышли в район северо-западнее Каунаса к реке Дубиса. Части 3 и краткой танковой группы форсировали Неман в районах Элитус и Меркине. Таким образом, в результате удара танковых соединений вермахта, в первый же день войны Северо-Западный фронт оказался расчлененным практически по линии разграничения 8-й краткой и 11-й краткой армий. На следующий день немецкие войска заняли Каунас, Принай и Рассейний. Началась оборона Лиепаи. Балтийский флот потерял 6 подлодок, тральщик и торпедный катер. На подступах к Шаулию части Красной армии нанесли контрудар во фланге 41-го немецкого моторизованного корпуса, чем задержали его продвижение на 3 дня. В направлении на Алитус, Вильнюс немецкие войска наступали так, как будто бы советских войск в этом районе не было вообще. В основном, не успев занять позиции, подходившие советские войска уничтожались и рассеивались на марше. 24 июня пал Вильнюс. 25 июня восточнее Рассейни была окружена советская 2-я танковая дивизия. Ставка потребовала организовать новый фронт обороны по рубежу реки Западная Двина, однако уже 26 июня немецкий 56-кратный моторизованный корпус сходу форсировал Западную Двину у Даугавпилса, 29 июня 41-кратный моторизованный корпус у Крустпилса, а 30 июня 1941 года у Риги. С выходом немецких войск на рубеж Западной Двины закончилось приграничное сражение в Прибалтике, операция вступила во вторую фазу. Немецкое командование взяло оперативную паузу, которая была связана с тем, что вырвавшимся далеко вперед моторизованным соединением для дальнейшего наступления требовалось подождать пехотные части, организовать более или менее сплошной фронт по Западной Двине, наконец, произвести зачистку местности южнее и западнее Западной Двины, где вели боевые действия и пытались вырваться за реку отдельные группы советских войск. Советские войска начали отчаянную борьбу за уничтожение плацдармов на Западной Двине. С 26 июня 1941 года по 29 июня 1941 года велись бои за плацдарм у Даугавпилса, которые не увенчались успехом, и более того, советские войска еще и были отброшены от исходных позиций на расстоянии до 40 километров. Но в этих боях, например, и 3-я моторизованная дивизия СС Татенкопф понесла немалые потери, до 2/3 личного состава. 26 и 27 июня были потеряны Шауле и Лиепе, а 29 июня пала Юрмала. За 0 июня минус 1 июля шли бои за Ригу, которую Красная Армия не смогла удержать. 3 июля моторизованные части вермахта возобновили наступление по всему фронту. Немецкие войска взяли Гулбине, отрезав пути отхода 8-краткой армии за реку Великая, и части 8-краткой армии были вынуждены отступать на север в Эстонию. Теперь северо-западный фронт был окончательно разрезан на две половины. 4 июля был потерян остров, но на следующий день красноармейцы отбили его и 6 июля опять сдали. В связи с активным наступлением немецких войск, стратегия действий советских войск была несколько изменена. Теперь отступающим частям советской армии вменялось изматывание противника активной обороной в ходе планомерного отступления. Однако особых успехов эта тактика не принесла, и уже 7 июля немецкие войска вышли к окраинам Пскова, а 9 го взяли его. В тот же день советская оборона по рубежу реки Великой была прорвана, и прибалтийская оборонительная операция закончилась, перейдя без паузы в ленинградскую оборонительную операцию. По итогам этих боев, Красная Армия потеряла 75 тысяч человек убитыми и 13 ранеными. Потери немцев составили 4-8 тысяч убитыми и 15 тысяч ранеными. Немцами было уничтожено 1698 советских самолетов. Немцы потеряли 41 машину. Балтийский флот потерял 10 подлодок, 2 эсминца, 4 тральщика, 2 торпедных катера и морского охотника. При этом погибло 1278 членов экипажей. Было потеряно также 1932 танка и бронемашин. Источник. HTTPS Historical Fast Livio Arnoldsom 201523 HTML. 26 июня. Четверг. Время 08.05. Г. Барановичи. Резервный штаб округа. Сучковатую еловую дубину, обсыпанную красным перцем, этому Кузнецову в тупую задницу с проворотом. От моего вопля дрожат стекла в кабинете. Генерал Клич страдальчески морщится. То ли уши слабые, то ли воображение богатое. Передо мной данные авиаразведки и сводка из Москвы о состоянии дел у соседей. Немчура вплотную подходит к Даугавпилсу. Блядский высер. Сидеть не могу, кулаки сжимаются и разжимаются, хочется кого-нибудь убить. Ладно, я знаю, почему Вильнюс так быстро сдали. Остатки 184 и краткая дивизии 29 гострелкового корпуса уже вышли к нам, так что мы в курсе, как повело себя большинство литовских солдат. Не помню подробностей разгрома Прибалтийского округа. Я-то в свое время читал, что Кузнецов на фоне остальных округов выглядел прилично. Ага, так прилично, что неприличных слов не хватает. Ну, не военный я историк. Меня тема генерала Павлова зацепила. Об остальном я знаю кое-как, поэтому новость, что Даугавпилс под угрозой, крайне для меня неприятный сюрприз. Это уже Латвия, за ногу и в ноздрю всех предков Кузнецова по материнской, отцовской и двоюродной линии. Он что, взял на себя повышенные обязательства сдавать по одной республике в неделю? Придурок тупой. Саша, связь мне с Кузнецовым. И недоуменно осматриваю место, где только что находился мой адъютант. Он хотя бы приказ дослушал, а то вдруг скорость развил сверхзвуковую. И вроде щипает капица эшелоны и колонны войск. Больше эшелоны. А когда нет никого, то ребята ради тренировки долбят железные дороги и мосты. И что-то вспоминается загадочная улыбка Ивана Иваныча, когда спрашиваю о результатах тренировок. Мона Лиза, без генеральскими звездами, одними сухими сводками отделывается. Вот что, Иван Иваныч, прямо сейчас, срочно, авиаразведку в район Долга впился и сам город сфотографируй. Стой, какие они все стремительные сегодня. Не только я чувствую, как задницу начинает подпаливать. Отсними дорогу до нашего ближайшего аэродрома. Фото размножить, не меньше десятка экземпляров. Все понятно, тогда вперед. Летчикам нужна дорожная карта. Наслушался я горьких историй, как они в трех соснах сориентироваться не могли. Владимир Николаевич, вытряси из картографов все карты, если не этого городишки, то хотя бы окрестностей. Нам нужны карты для летчиков. Фотоснимки это на всякий случай, вдруг нет. Теперь дальше, продолжаю инструктировать Курдюмова, своего второго зама, останешься за меня. Проследи за комплектованием и материальной базой 17-й дивизии. Из Полоцка имущество дивизии вывезли, докладывает генерал, это я точно знаю. Проверь еще раз, с Сапоцкинского плацдарма и всего севера округа глаз не спускать. Генерал Клич тебе в помощь, резких шагов не делай, внимательно смотри разведсводки. Сапоцкинский плацдарм не пора ли уничтожать? Курдюмов смотрит с видом. Шеф, только скажи, я тебе сейчас скажу. Показываю ему кулак, только попробуй. Положение ни туда Никита, ни сюда Мыкало должно сохраняться, как можно дольше. Как бы тебе объяснить-то, ты когда-нибудь борьбой занимался? Это захват, болевой прием, выгодное для нас положение. Зачем нам от выгод отказываться? Брестский прорыв же решено ликвидировать. Вздыхаю, все надо объяснять. Южная группировка сильно ослаблена, помощь оказать не могут. Фактически сами нам свое соединение отдали на растерзание. Нам приходится их уничтожать. Ловушка свое отработала. Заканчиваю инструктаж уже привернувшимся к Пце и Саше. Адъютант слегка ведет головой. Связь с Кузнецовым установлена. Спускаюсь в подвал. Копца с собой. Лязгает стальная дверь за выскочившим из помещения сержантом. Федор Исидорович, генерал Павлов. Да, Дмитрий Григорьевич, желаю здравствовать. А у меня такое настроение, что здоровья тебе желать не хочется, вздыхает. Понимаю, Дмитрий Григорьевич, приглашаешь немцам зайти ко мне с заднего двора, где у меня войск почти нет. Огромное облегчение я от твоего понимания испытываю, прямо слов нет. Ладно, это все пустые разговоры. Мне вот что от тебя нужно. Подробная карта с точным указанием всех твоих аэродромов, мапскладов и мест, где оставлена твоя техника, танки, бронемашины, автомобили и все остальное. Делаю паузу и добавляю металла в голос. Сегодня мой летчик к тебе вылетит немедленно. Передаю трубку Копцу. Подробности с ним утрясай. Копца я жду снаружи, на воле. Надо хоть покурить, чтобы хоть как-то стресс скинуть. Я думаю и гадаю, куда фон Бок своего Гудериана перебросит. А мой сосед уже обо всем позаботился. Еще раз ему сучковатую дубину в. Одно хорошо, прямо по пословице нет худа без добра. Худо это то, что над округом нависает смертельная угроза. Год ломится в ворота долга впился по инерции, развивает успех. Но повернуть на юг может в любой момент. А там у меня практически гражданские тылы, пройдет парадным маршем, постреливая по сторонам только для порядка. Там, на всю Витебскую область три авиаполка, пара дивизий, Смоленское пехотное училище, артиллерийское и минометное, кавалерийский полк растопчет и не заметит, захватит обширные незащищенные территории. Первым делом Витебскую область, затем осадит Смоленск, который по славной древней традиции пустит врагам кровушку. Этот город никогда без боя не сдается. Что же я так прокололся? Нехорошую шутку сыграла моя уверенность в моих войсках. Мои бойцы не позволяют немцам передвигаться с такой скоростью. От границы до Долга впился по прямой не меньше 300 километров. По петляющим дорогам 350-400. Всего за 4 дня. Здорово драпанули, шустрее поляков. Невольно я перенес на прибалтийцев качество, которые привил своим бойцам и командирам. Мои-то умеют бодрое продвижение немецких колонн превращать в тяжелый, кровавый квест. Положим, в Могилевскую область Ягода уже не пропущу, но ему хватит оперативного пространства для соединения с войсками группы «Юг» или для удара по моим тылам. Все мои уры, в том числе у Минска, направлены на запад, немного на север. С востока никакой защиты нет. Нет, пускать его нельзя, без снабжения с большой земли мне станет скучновато. Примечание. Генерал Павлов в курсе о складах на востоке республики и Смоленске, только без точных подробностей, которые он может получить в любой момент. Справка об артскладах Витебской области. Уточнение. Приставка «арт» не означает, что там хранятся боеприпасы только для артиллерии. 69 артиллерийский склад 4 разряда, 200 вагонов. 391 артиллерийский склад 4 разряда, 200 вагонов. 691 артиллерийский склад 2 разряда, 700 вагонов. Всего по стране на 1 января 1941 года в складах центрального и окружного подчинения хранилось боеприпасов и вооружений в пересчете на вагоны 112533 вагона, что составляло 103,8 от плановой загруженности. Источник. https://www.soldat.ru/mob/chapter62html. Из регулярных войск в области находилось 50 АСД в Полоцке и 37 АСД в Витебске. Уже что-нибудь придумали, Дмитрий Григорьевич? Что? Вынырнув из тяжких раздумий, оглядываюсь. Самое утро, а впечатление разгара дня. Настолько все ярко освещается солнцем. Поодаль трется Саша, а рядом безмятежный капец повторяет вопрос. Еще чуть подальше, его порученец. Само здание штаба прячется рядом с деревьями под маскировочной сеткой, близлежащие территории контролируются жестко, даже бродячая собака не проскочит. Но где-то поодаль на улице разоряется радио, откуда после новостей звучит песня. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь, красивый голос. Надо бы узнать, кто поет. Придумаю, бурчу я, но что-то ты слишком беззаботный, Иваныч. Над округом, между прочим, нешуточная угроза нависла. Легко считываю его недоуменный взгляд. А ты на что, Дмитрий Григорьевич? У меня первым делом самолеты, ну, а девушка с именем стратегия округа, потом. Двоякую реакцию вызывает. С одной стороны, приятно, что меня за высшие, всемогущие силы держат. С другой, тоскливо. Брать на себя главную ответственность, в каком-то смысле обрекать себя на одиночество. Хорошо моему капицу за моей спиной, уютненько. Но грех жаловаться, работает отлично. ВВС сейчас, это моя главная ударная сила. Слушай приказ, Иван Иваныч, бомбежки Литвы прекратить. До особого распоряжения, которого долго ждать не придется. Все авиаполки Витебской области сосредоточить на самом ближнем аэродроме к Литве. Где такие есть? В Полоцке. Полоцк, мысленно прокручиваю в голове карту. Да, это несколько ближе к Даугавпилсу, нежели из Минска. Подтянуть туда запасы бомб, если не хватает, в расчете на 3 полные загрузки. По большей части мелкие, до 10 кг, но нужные и крупные. Нам надо разбомбить все 3 моста, штук по 50 ФАП 100, чтобы наверняка, заводит глаза кверху капец, хоть по 100, бери любой ассортимент, нам сейчас не до экономии. Меня ощутимо корежит от собственных приказов. Собрать 3 авиаполка на одном аэродроме, если немчура пронюхает, от них одни дымящиеся обломки останутся. О маскировке особо предупреди. Сам понимаешь, чем грозит такая скученность. Может тогда бомберы в мочулище переместить? Дальности им с избытком хватит. И с бомбами никаких проблем. Давай так, действуй, молодец, вовремя поправляет. У меня аж гора с плеч. Капец скрывается за дверью. Ему сейчас составлять приказ и отбивать шифровки. А я оскорамливаюсь, после небольшого перерыва опять достаю Казбек. Докурив, ухожу в свой кабинет. Кое-что добавить надо к списку дел для Курдюмова. Мне в одном месте понадобится батальон лихих ребят из воздушно-десантной бригады. Капец прав, пока смутно, но план действий начинает вырисовываться. Конкретного места, куда зашлю десантников, еще не определил, но уверенность, что они понадобятся, крепнет. Через полчаса уезжаем на аэродром. Капец спохватывается, когда моя птичка готова к взлету, и я направляю к ней стопы. Дмитрий Григорьевич, совсем забыл. У меня для вас сюрприз. Приходится напрягать связки из-за шума моторов. Иваныч, умоляю, не надо сюрпризов. Хватит на сегодня. Чувствую сам, как мои глаза переполняют подозрениями и опасениями. Хороший сюрприз, хохочет капец, в Минске увидишь. Уходит к своему самолету. Став главкомом ВВС округа, послал врачей-запретителей в дубовый лес. Сильно злоупотреблять я ему не позволяю, но и полностью запретить хоть иногда садиться за штурвал язык не поворачивается. Человек неба, жить без этого не может. Жалко, наша медицина не достигла таких высот, чтобы зрение восстанавливать. Хорошо, что только один глаз травмировал. Из полностью слепого и генерала бы не вышло. Вдыхаю в салоне привычный запах. Смесь перегретого на металле масла, еле слышные бензиновые нотки, а армейскими сапогами пахнет везде, где они есть. Через 5 минут перестану ощущать, это только со свежего воздуха. Самолет выруливает на взлет. 26 июня, четверг, время 10:00. Г. Минск, штаб округа. Паша. Удержать восторг внутри невозможно. Ошеломленно гляжу на сияющего Пашу Рычагова. Ты, что здесь делаешь? Проверять нас вздумал. Уже ощупываю, охлопываю, прижимаю к груди плотную литую фигуру генерал-лейтенанта. Рядом цветет радостной улыбкой капец. Наша радость захлестывает остальных генералов и старших офицеров. Озаботился я о присутствии всего состава. Точно по одному эпизоду кинофильма, когда у отрицательного антагониста главного героя переспрашивают. Кого всех? Тот орет подчиненному в лицо все ЕЕЕХА. И тот вызвал всех. Вот и я так же. Нет, меня к вам командировали. В помощь округу. Блеск. Что? Из наркомов тебя пнули. Класс. Мой восторг начинает фонтанировать с новой силой. Подточили гранит сталинского мнения мои хлопоты. Вполне возможно, надо сказать спасибо Лаврентию. Кое-что надул я ему в уши, а тот своему сюзерену. Паша, не чиновник, он боевой летчик. Иосиф Виссарионович разозлился не только из-за недопустимо высокой аварийности, которая, как выяснилось стараниями Лаврентия и моей подачи, вовсе не такая высокая. Сталин рассвирепел еще от новости, что Паша покрывал своих командиров, по халатности которых произошла одна крупная неприятность, когда разбилось сразу несколько самолетов и не меньше десятка человек погибло. Рычагов, боевой летчик, и поступил так рефлекторно, прикрывая товарищей. Так он привык в бою поступать, так же делал на посту наркома. Прикрывал боевых товарищей от гнева Сталина, который справедливо считает, что такие выкрутасы называются по-другому. Не прикрывал, а покрывал. В этом, наверняка, есть и подтекст. Ты считаешь его классным летчиком и командиром? Ну, и забирай себе. ХММ, я заберу не только с удовольствием, но и восторгом. Так их еще и двое. Я так понимаю, поодаль его жена стоит. Тоже летчик в звании майора. Черты лица грубоватые, неженственные, но вопрос, что нашел в ней Паша, отпадает сразу, как только замечаешь, как она на него смотрит. От такого взгляда про внешность сразу забудешь, мгновенно утонешь. Глаза, кстати, яркие и красивые. Дмитрий Григорьевич, чтобы не забыть, подает голос Болдин, прибыла группа инженеров с Саратовского авиазавода. Уже разместились и приступили к работе в Красной Роще. Партия проката тоже поступила. Что-то мне это не нравится, бурчу подозрительно, целый ворох хороших новостей. Какие ж нужны плохие, чтобы уравновесить всю эту благодать. Так ведь они же есть, Дмитрий Григорьевич, радует меня Болдин. Что, что еще? Так вы знаете. Долга впился под угрозой. Тьфу на тебя, Иван Васильевич, с шумом выпускаю воздух из легких, это уже давно не новость. Пожар у нас, Паша, сейчас примешь участие в обсуждении. Бросаю взгляд на Машу Нестеренко. Супругу твою пустить не могу, сам понимаешь. Пусть подождет. Через час ко всем движениям округа, плановому подвозу боеприпасов и ГСМ, авиаразведке и мерам по уничтожению прорыва севернее Бреста, добавляются еще. Близ Полоцка в расположении одного из полков 50-й стрелковой дивизии забегали вестовые, трезвонят телефоны, командиры батальонов спешат в штаб. Похожие движения происходят в казармах полка НКВД, квартирующего в Минске. Грохот и лязг платформы вагонов, свистки паровозов на железной дороге, суета железнодорожников. Не проходит и четверти часа, как один за другим поднимаются в небо легкие бомбардировщики из Б-121 ГО авиаполка с одного из аэродромов в Могилевской области и направляются в сторону Минска. С аэродрома рядом с поселком со смешным названием Желудок, Гродненская область, поднимается эскадрилья грозных П-2 и тоже летит в сторону Минска. Округ, циклопических размеров многоголовый и многолапый зверь, ощутив опасность с новой стороны, глухо заворчал и начал собираться для удара в новом направлении. «Паша, сразу говорю, ты за штурвал истребителя не сядешь», предупредительный выстрел прямо в загоревшиеся глаза Рычагова, Когда он услышал о планируемых воздушных налетах, Дмитрий Григорьевич мгновенно начинает конючить Рычагов. «Да, я, Дмитрий Григорьевич, соглашаюсь тут же, а ты, виват мой лысый череп, генерал, поэтому хватит ныть, не тебе объяснять, что такое слетанность, которой у тебя неоткуда взяться, о тактике немецких асов понятия не имеешь, да-да, конечно, испанский опыт». Полюбуйся на него напоследок и поставь куда-нибудь в шкафчик, оттуда тебе мало что пригодится. О нашем опыте, да, мой родной, у нас выработана своя тактика, тоже никакого представления, так что будь готов учиться. Шевеления в округе начинаются до конца совещания. После первых решений, когда по штабу засновали связисты, порученцы, комиссары, разведка, связываюсь с Полоцком, с комдивом 50-й краткой дивизии, генерал-майор Евдокимов Василий Павлович, как хорошо, что я оставил ее на месте. Василий Павлович, здравствуй, выслушиваю встречные пожелания здравствовать долгие годы, подробный приказ получишь радиописьмом, а пока слушай обязательные для исполнения рекомендации, выбери лучшую часть, в радиограмме будет указано, полк с усилением, лучшую в боевом смысле, а не парадном, вооружи его под завязку, не по штату, а под завязку. Если есть у взвода два пулеметчика, дай им второй пулемет. Боеприпасов тоже дай. Столько, сколько попросят и смогут унести и увезти. СУ у тебя есть? Нет? Тогда батарею зениток с буксировщиками. Танковый взвод добавь. Да, все под временное командование полка. Задача такая, Василий Палыч. Если город нет, называть не надо. Если город занят, зацепиться за любой краешек. И тогда подтягивай туда всю дивизию и всех чужих. Вон, но если нет, остальным дергаться не надо. Пошлю еще батальон НКВД, городишко наверняка шпионами кишит. Не знаю, кто из них первым прибудет. Вам ближе, а им собираться быстрее. Пусть твой комполка согласует с ними свои действия. Оперативно комбат НКВД подчиняется твоему комполка, но не вздумайте их в лобовую атаку посылать. Башку сразу всем поотрываю. Это бывшие погранцы. Каждый двоих твоих бойцов стоит, а то и троих. У них своя задача – борьба с диверсантами и шпионами. Надеюсь, не подслушают, не в прифронтовой же мы полосе. Успеют наши занять город первыми – хорошо, не успеют еще лучше. Все, кроме копца, который лучше всех приспособился к моим бьющим наотмашь эскападам, лукаво улыбается. Знаем, знаем, шеф что-то снова затеял. Ничего я не затеял. Просто успокоился, ничего особо страшного не происходит. Ну, войдут немцы в город, ну и что, потренирую ребят в режиме городских боев, скоро пригодится. Мосты мы в любом случае перерубим, отбомбимся по скоплению войск на левом берегу, и плацдарм влипнет в окружение. Главное, не спешите не суетиться. Ситуация та же самая, что и с сапоцкинским пятачком. Для немцев это тяжелый чемодан без ручки. Нести невозможно и бросать рука не поднимается. Моя рука тянется к телефону. Нет, одергиваю себя и отдергиваю руку. Пусть идет, как идет, мне нервная реакция Москвы ни к чему. Не буду придерживать своих, чтобы позволить немцам войти в город. Что-то я раздухарился не на шутку. Как искусный боксер на ринге опускает руки, открывается для удара и делает приглашающий жест. Давай, действуй, вот он я, открытый и беззащитный. Нет, не настолько я искусен. Опять-таки товарищ Сталин спросит, почему вы мыдлили, товарищ Павлов, но если войдут, я гадко улыбаюсь, капец зеркалит меня, остальные поглядывают на нас с недоумением. Если войдут, река Двина станет для немцев естественным препятствием на много километров уже с той, нашей стороны. Главное на мою территорию их не пропустить уже по левому берегу, а я не пропущу. Когда летел сюда, еще многого не знал. Появление Паши будто открыло шлюз хороших новостей. В самом начале совещания, которое всегда начинается с докладов о наличествующих силах, пошли эти новости. Во-первых, комкор Никитин доложил, что в Смоленске идет интенсивная подготовка 15 тысяч новобранцев по нашей программе. Где только командиров для них взять? Мой вздох Никитин парировал тут же. Дмитрий Григорыч, так политруки же, забыли, их почти 1000 человек, точно, действительно забыл. Забегался. Я ж сам за неделю до войны вытащил из приграничных армий всех политруков ротного звена. Взводных и ротных командиров мне с избытком хватит. И на батальонное звено останется. Для полков и дивизий мы уж насобираем сбору по сосенке. Так-так, натурально потираю руки. Через пару-тройку недель будем иметь в Смоленске стрелковый корпус. А то и моторизованный. Пусть не полного состава, но боеспособный. Есть еще остатки 11-й армии соседей. Заняли границу Витебской области с Литвой, добавил Болдин, наберется на полторы дивизии штатного состава, а жизнь-то налаживается. 11-ю, так называемую армию, придется усилить, переформировать и отформатировать, но это дело привычное. Мой округ по прозвищу «Дракон» скоро отрастит себе еще одну огнедышащую голову и лапу с мощными когтями. Поэтому я успокоился. Моя задача минимум – превратить немцам легкую прогулку в кросс по минному полю, будет выполнена в любом случае. Фон Бок слишком долго перебрасывает стремительного хринца. Быстрее нельзя, пока подгонишь ЖД-составы, погрузишься. Ехать еще не один час и лучше ночью, а то мои бомберы нет-нет, да укусит. В спокойном режиме ехать полсуток. Высаживаться в тылу надо так, чтобы до нас было километров 100, не меньше. 1500 вагонов только для танков. Своим ходом они тоже могут дойти, что я могу только приветствовать. Жгите ценное топливо больше, еще больше потому нет. Только железка. Мосты к Даугавпилсу надо обрушить. Все. Безапелляционно заявляю, будто кто-то со мной спорит. Их надо рушить в любом случае. Прорвутся немцы в город или нет. Страшно не люблю этого говорить. Иван Иваныч, с сожалением смотрю на копца, но мосты должны быть обрушены любой ценой. Хоть полк бомберов на это положи. Делаю паузу, чтобы проникся и продолжаю. Теперь давай думать, как это сделать с меньшими потерями. Пешки, одним словом подает идею Капец. Пешки будут заняты. К тому же не все же ими одними воевать. Минут 20 обсуждаем подробности авианалета. На бумаге получается красиво. Посмотрим, как выйдет на оврагах. Паша Рычагов только вопросы задает и смотрит на нас с уважением и легкой тоской от того, сколько он уже пропустил. Теперь пешки. Для них не менее важная работа. Вот это, тычу пальцем в карту, надо стереть с лица земли. На месте железной дороги и ЖД-развязок должна остаться пустыня. Поневежись, изумляется Болдин и всматривается в карту, чуть пальцем не водит. Дмитрий Григорьевич, они же в Вильнюс все отправят. Почти все смотрят с удивлением. Капец. Понятное дело, привычен, меня Никитин радует. Он морщит лоб, пытается что-то сообразить. Железнодорожная сеть Латвии, если исключить из нее Поневежис, позволит выйти на восток только по двум линиям. Шаули и Елгаве Рига, это далеко от меня и потому не мои проблемы. И вторая магистраль, Каунас Вильнюс Даугавпилс. Даугавпилс будет доступен только со стороны Вильнюса, а там дорога идет слишком близко к моему округу. Перерезать эту ниточку могу в любой момент, но торопиться не буду. В Вильнюсе сформируется ударный кулак, рассуждает Болдин. Могут ударить по Минску, могут сместить на восток вплоть до Даугавпилса. На этом отрезке везде есть возможность ударить нас в побрюшье или вы хотите приходящие эшелоны тоже разбомбить. Неа, улыбаюсь гадко и с наслаждением, и смотрю на Никитина со значением. По моему примеру через четверть минуты на него смотрят все, и опять он меня радует. Молчит, но глаза загораются, как у кота, который засек шебуршащую рядом мышку. ХММ, кажется, я знаю, кто у меня станет следующим командармом. Странное дело, армию легче создать, чем командарма толкового найти. Об этом позже. Пока делаем схему удара по Поневежису. Через час из Мачулищ вылетает тройка Яков, 2 Як-1 и 1 Як-4. Разведчик с кинокамерой. Тот парень, разведчик уже за 200 часов налетал. Одну машину в ноль износил, вернее, мотор, вторую сейчас пилит. Эта тройка должна пролететь по маршруту, запомнить его. Разведчик проведет фотосъемку ЖД-узла Поневежиса. Обратно мы решили проложить еще один маршрут, резервный. Разработка военных операций непростое дело. Посты в нос задействуются. Кстати, надо их выносить на территорию Литвы. Подумаем. Кроме того, на заданные позиции выйдут зенитные средства, те же зенитные платформы подойдут и ЛСУ. Это отсечка возможной погони истребителей Люфтваффе. Пара эскадрилей прикрытия наготове, опять-таки для горячей встречи нежелательных гостей. 27 июня, пятница, время 05:25. Минск, аэродром Мачулище, 84 УИАП, 59 АЭЯТ. Я, ваш командующий, не разрешаю, а приказываю. Обращаюсь почти к полусотне летчиков, в идеально ровном строю, внимательно ловящих каждое мое слово. Приказываю вам быть хитрыми, подлыми и коварными бойцами. Вас называют сталинскими соколами. А сокол – птица хищная и кровожадная. Вы должны быть кровожадными, жестокими и беспощадными. Это враг. Они пришли, чтобы уничтожать нас и делать своими рабами. Они развлекаются тем, что расстреливают колонны беженцев и санитарные эшелоны. Не знали? Знайте. Они убивают ваших товарищей, выпрыгнувших из сбитых самолетов. И в воздухе, и на земле. Делайте то же самое при каждом удобном случае. Не давайте им спасаться. Подготовка каждого летчика обходится Германии в 5 раз дороже, чем нашего. Одно. Поднимаю вверх указательный палец. Только одно обстоятельство может спасти жизнь немецкому летчику – сдача в плен. Немецких летчиков мы можем терпеть только в 2 видах – мертвые или пленные. Других на нашей земле быть не должно. Делаю короткую паузу. Вы получили боевую задачу. Сотрите все в порошок. Оставьте за собой горящую пустыню. Киваю копцу. Тот делает шаг вперед. По машинам. Летчики срываются с места в бег. Никто не заставляет. Сами несутся. Не ухожу с поля, пока грозные бомбардировщики и юркие истребители не поднимаются в воздух. Здорово вы сказали, товарищ генерал, восторгается Саша. Ухмыляюсь скептически, но молча. Тебе по должности положено восхищаться. Но сказал я здорово, признаю, а как же. Отсюда спешками отправились миги. И шачки, и чайки идут по своему маршруту. Они взлетят с аэродрома Флиды. Оттуда до Поневежиса ближе, от Минска лететь им не с руки. Слишком близко к пределу дальности полета. Еще один недостаток старых самолетов, 450 километров маловато будет. Не торопясь, идем к штабу. На крыльце нас встречают комдив Туренко, который улыбается, даже когда не улыбается, и Капец. Рядом на скамейке сидит слегка мрачный Рычагов, с тоской смотрит в небо. Жену его мы отправили в Барановичи, в учебный центр. Все по плану, Дмитрий Григорьевич. Группа истребителей из Лиды в воздухе. Хорошо. Ну, что, джентльмены, отправляемся. Авианалет на части вермахта, атакующие Даугавпилс, мы решили посмотреть вживую. Кроме Копца, хватит мне одного Паши. Таким количеством генералов, включая себя, самого любимого, я рисковать не готов. Жалко, не видел налет на Поневежис. Изучал результаты по докладам и фотографиям. 27 июня. Пятница, время 06:40, Литва, Поневежис, ЖД-узел. Схема ЖД-узла Поневежиса – это буква К в нокдауне. Мощный узел, 2 скобки галочки впритык. Разведчик накануне прощупал зенитную оборону. Подразнил, попорхал над железкой и улетел. На карте появились метки. Капитан Корнеев, командир эскадрильи пешек, вместе с товарищами и зависшими сзади мигами наблюдает за происходящим внизу. Не в первый раз капитан удивляется эффективности маскировки, стоит отвести взгляд на долю секунды, все, потерял стаю чаек из виду. Ничего, скоро они себя проявят. Самолеты шли с небольшим снижением. Определить, точно ли за солнце за спиной, способа нет, но примерно можно. Тени от кабины на носу не должно быть видно, и еще немного довернуть вниз. При этом направление, точно на цель. Короче, опыт нужен, ха-ха. Началось. Внизу вспыхнули короткие стрелы, уткнувшиеся в неприметное место, маскировочные сети у немцев тоже есть, и тут же проявившие позицию зениток. Стая чаек принимается суетливо ее расклевывать пулеметным огнем и мелкими бомбами. Наши чайки – самые злые и хищные чайки в мире. Штурмовики демонстрируют свою излюбленную тактику. Подкрадываются на небольшой высоте, перед атакой немного набирают высоту, затем пологое снижение с выходом на цель и пуском ракет. По сходящимся линиям летят ракеты. Для зенитных расчетов наступает ужас беспощадной расправы. Счетверенные очереди шкасов перепахивают позиции так, что кошка не уцелеет. Внимание первой тройки. Заходим на первую цель. Вслед с отданной командой в душе поднимается злорадное ликование. Капитану, как и всем, врезалось в мозг напутствие командующего. Мы должны быть хитрыми, подлыми и вероломными. Таковы правила, которые принесли они. Теперь их салом будем бить по ихним сусалам. Я пришел к тебе с приветом, начинает декламировать капитан, заходя в режим пикирования и внимательно следя за прицелом. Внизу как раз эшелон сворачивает на одну из веток ближней скобки. Ему нужен дальний конец, посередине, и второму концу ударит ведомые. Штурман в ответ на стихи издает одобрительный смешок. Рассказать, что солнце встало. Сброс. Пара ФАП-100 срывается с подвесок, за ней тут же вторая. Дюжина бомб с усиливающимся свистом, который летчики, конечно, не слышат, несется на короткое, в одно касание, свидание с землей, и всеми, кому повезет оказаться рядом. Что оно горячим светом, по листам затрепетало, Пилот, штурман и радист восторженно орут хором, и друг другу, и по эфиру. Есть попадание. Влезает штурман, когда остальные переводят дух. Выводя самолет из пологого пикирования с поворотом, капитан поворачивает голову. Его затапливает волна ликования. Есть не только попадание, разорвавшие эшелон на две части, есть и угодившие рядом. Большая часть эшелона завалена на бок. Седьмой. Вызывает капитан и, получив ответ, отдает команду. Скинь одну кассету. Две пешки уходят на разворот, одна отделяется и заходит на эшелон. Через несколько минут облако мелких бомб накрывает эшелон, корежит и рвет его в клочки. Впереди тем же самым занимаются еще три тройки. Рвут узел, соединяющий скобки, и вторую скобку. Трясет землю, вверх летят комья земли, искромсанные осколками шпалы и покореженные рельсы. Иногда части человеческих тел с остатками формы цвета фельдграу. Команды бомбить эшелоны не было, но стояло их много, и стояли они на путях. Постояли бы в сторонке, может и уцелели бы. Обратно воздушная эскадра возвращается на высоте не больше километра. Сначала на высоте в 4 километра уходит на восток, сбивая след, снижается и сворачивает на юг. Теперь сверху их заметить крайне затруднительно, зато замечают снизу. Корнеев не смог пройти мимо соблазнительной колонны. Танки, грузовики, бронемашины, жалко, бомб не осталось. Корнеев, трясясь от смеха, ведет эскадрилью неровной цепочкой вдоль колонны. По колонне густой метлой проходит шквал пулеметного огня. На высоте около километра, да сбоку, это можно делать безнаказанно. Смеялся капитан от выкрика одного из товарищей. Добро пожаловать в советскую Литву. Потеряв всего три чайки, эскадра возвращается домой. Штурмовики, вот кто настоящие смертники. Правда, был сбит У-2 с вывозимым летчиком. Нарвался на зенитку. Два других летчика погибли на месте. 27 июня, пятница, время 09:15. Литва, Даугавпилс, окраина города напротив шоссейного моста. Комрот Иханаев аккуратно осматривает противоположный берег. Район Грива захвачен немцами, на побережье почти никакого движения, но в один просвет в конце улицы, параллельный мосту, постоянно что-то мелькает. Машины, иногда танки, двигаются в обе стороны. Танки, понятное дело, едут в сторону моста. Концентрация танков на той стороне моста его не пугает. Мост они пристреляли еще вчера. Батарея 82 мм минометов, рассосредоточенная по ближайшим улицам, вчера наглядно показала немцам, что соваться на мост не стоит. Прямое попадание или близкий разрыв даже танк сильно огорчит. На улице, ведущей на мост, два подбитых танка. Они вчера спешили, сильно спешили, поэтому рванули к мосту без разведки и регансценировки. Выскочивший из боковой улицы БТ-7 чуть не столкнулся с немецко-чешским ПЗ-38Т. Наш лихой экипаж среагировал мгновенно, не сбавляя скорости, прыгнул навстречу, но не по-дурацки в лобовую. Он остановился сбоку. Немцы или не успели выстрелить, или промахнулись. Опомниться не успели, как БТ-7 влепил снаряд в бок башни. С расстояния в пару метров броню легкого танка, нечаянная дуэль случилась справедливой, можно и ломом вручную пробить. За победу в поединке пришлось заплатить. Танк был не один, за ним в 100 метрах шел другой, тяжелее и мощнее. 50 мм снаряд сковырнул башню БТ, но экипаж танка, пусть ценой своей жизни, прорыв остановил. Уничтоживший его немецкий танк не стал также без оглядки прыгать вперед. Медленно пополз вперед, водя башней по сторонам, и заметно быстрее пополз назад и дальше через мост к своим, когда вокруг начали рваться мины. И правильно сделал, наш танк тоже был не один. Танку удалось уйти, а вот его пехотному сопровождению, нет. До отделения солдат в мышиной форме остались лежать на мостовой. И еще, до этого места, пол взвода, вперемешку с его бойцами. Ну, сейчас-то своих прибрали. Так что танков Ханаев не боялся. А еще его сосед, ротный 3, такой же старлей, как и он, Гальперин, исхитрился втащить зенитную 25 мм пушку на третий этаж здания. Ну, ладно, там лестницы широкие, какое-то старое здание, но как он зенитчиков уговорил. Теперь из одного окна на мост сбоку смотрит скорострельная пушка. И не по-идиотски высунув ствол из окна, из глубины помещения глядит. Ханаеву надоело наблюдение, отдал бинокль сержанту и теперь вертит в руках трофейный автомат. Как с ним обращаться, понял быстро: спусковой крючок, ствол с мушкой и многое другое на любом оружии имеет схожий вид и одно назначение. Забавно, механизм затвора, возвратного механизма практически не отличается от ППД, и прицельная планка, на 100 и на 200 метров. Все. Оружие ближнего боя, чуть лучше пистолета. Для городских боев нормально. Нет, судя по тому, что мгновенно положили пол взвода, не нормально, а здорово. Если бы не подошедший танк, тот самый. Удобная штука, решает Старлей, берем. Как здорово, что вы подоспели, говорит красноармеец из местных. Как только эти переодетые мост захватили, мы думали, все, с переодетыми трудностей не возникло, вспоминает Ханаев. Как только вышли к мосту, сразу заметили, что они с немцами в одной компании. Всех и вышибли на ту сторону. Может и не всех, но город сейчас погранцы шерстит. У этих ребят не забалуешь. А чего вы окруженцев не организовали? Слегка невнятно, не отрываясь от бинокля, спрашивает сержант-наблюдатель. Так и собирались неполным батальоном город защищать, говорят, пробовал наш майор, отмахивается паренек, а они глаза по пятаку. У нас патронов нет, у нас тоже боеприпасов, кошкины слезки. Вот и, товарищ старший лейтенант, оживает постоянно слушающий эфир связист, воздух. Ханаев тут же жестом дает команду связисту на телефоне, тот передает предупреждение по подразделениям. Командир, шевеление на том берегу, докладывает наблюдатель. Ханаев смотрит сам. Хороший ход, наши минометчики сейчас по норам и стрелять не смогут. Вот-вот пойдут танки с броневиками, и начнется карнавал. Только они про зенитку, их поджидающую, не знают. Лишь бы сосед слишком рано стрелять не начал. Лучше уж пару танков пропустить, чем обнаружить себя раньше времени. С парой танков они справятся, бутылками с бензином они запаслись. Так, а что там с командой воздух? Ага, губы Старлея раздвигает улыбка, больше похожая на оскал. Кое-кто отменяет эту команду. Комполка их заверял, что командующий их без своего внимания не оставит. Да они и так чувствуют. Никогда до вчерашнего утра Старлей не общался с такими добрыми и щедрыми снабженцами. Чуть ли сами не совали им все, что есть. Он не успевал проговаривать нужное название, как уже получал положительный ответ, и бойцы шустро таскали ящики и мешки. От щедрот они тут же отсыпали боеприпасов местным. Когда дали им вдобавок ко всему ящик гранат, те чуть не плакали от счастья. А чего им жалеть? Они теперь свои. Комполка, долго не думая, приказал всех записать в полк. Мы в 23 и краткой дивизии числимся, попробовал возразить майор Яськов. Вашей дивизии уже не существует, спокойно огорошивает его комполка, а если проявится, то вас мы вернем. Рядовых наберете из новобранцев. И вообще, как я вас буду снабжать, если вы чужие? Ты, майор, с сегодняшнего дня мой зам по тылу. Как раз у меня его нет. Ставлю первую задачу. Набери себе отделение бойцов, постарше и похозяйственнее. Займешься сбором трофеев. Машина нужна, мгновенно пришел в себя майор. Ханаев еще услышал, что с машиной комполка его обломал, и ушел заниматься своей ротой. Смешной результат пока получил их полк. Несмотря на потери, возрос в численности. Никак не меньше, чем на полноценную роту. Вот и он получил пополнение из худо-бедно обстрелянных бойцов. Капитан продолжает скалиться, глядя в бинокль. Команду «Воздух» отменила команда «Аларм». Или что там кричат немецкие летчики в таких случаях. В эскадрилью немецких бомбардировщиков откуда-то снизу вцепилась стая И-16. Авиация тут, именно тут, может быть только из одного места, их славного и непробиваемого округа. Значит, командующий где-то рядом, как обещал. Он, уже без бинокля, всмотрелся в яркое небо. Не видно. Иди сюда. Ханаев подманивает пришлого бойца и сует ему бинокль. Смотри, как надо воевать. Глава 20. Долга впился и все, что рядом. 27 июня, пятница, время 09:35. Западная Двина, небо над Долгавпилсом. Борт 1 ЗПВ, ТБ-7. Что-то меня равнодушие какое-то охватывает. Отчетливо осознаю один из главных военных секретов науки побеждать. Надо подловить противника, когда он на горшке сидит. Со спущенными штанами он беззащитен. Именно так вермахт все время и поступает. А теперь и я, только с ними. Внизу, близ автомобильного моста, в полном соответствии с методикой вермахта и люфтваффе точно так же делает эскадрилья Ишачков. Прихватывает лаптежников за яйца. Фрицы до того обнаглели, что отправили их без прикрытия. Юнкерсы пытаются сбросить бомбы хотя бы на наш берег, уже не помышляя о пикировании и прочих маневрах, кроме уклонения от густых плетей шкасов. Не помогает. Шлепаются кувырком один за другим. Кто-то сегодня звездочек под кабиной пририсует. Товарищ генерал, лейтенант-наблюдатель и корректировщик огня показывает головой на север. Понятно, как припекло, так и думать забыли, как бы со стороны солнышка зайти. На помощь штукам поспешает полтора десятка мессеров. Связь с летунами. Быстро. Команда запаздывает. Связист уже орет позывные в трубку. Несколько секунд и теплая эбонитовая трубка у меня в руках. Я, Ворон, прием. Я, Карась, на связи, Ворон. Карась, к тебе на свидание бегут. Худенькие такие. Десятка-полтора красоток с севера. Прием. Ворон, вас понял. Отбой связи. Отбой. Стриж, я, Ворон, прием. Стриж — это восьмерка мигов, привычных к взаимодействию с ишачками. Пасутся за рекой на небольшой высоте. Направляю их в примерную точку встречи ишачков и мессеров. Худенькие красотки — это они. Помню по прошлой жизни, что мессер Шмидты окрестили худыми. И стриж подойдет по канону, со стороны солнца. Пять лаптежников, которым повезло, улепетывают. У истребителей с обеих сторон свои развлечения, и под шумок подлетают СБ. Первая волна. Я уже чуть в стороне. А это что там? Мдя, совсем мои немецкие оппоненты расслабились. Чуть не в открытом поле в паре километров от города стоит крупная группировка. Там все, и машины, и танки зениток не вижу. Ага, кажется, вот они. А почему в походном состоянии? И вот у того лесочка должны стоять. То есть, я бы там поставил, чтобы прикрыть со стороны реки. Селезня 2 мне. Требую у связиста. Вторую волну СБ брошу на то скопление. Хрен с ним, с железнодорожным мостом. Там кто-то, подозреваю, что наши, поставил посередине моста подозрительный вагон. Подозреваю, заминированный. Остроумно. Немцы боятся его трогать. Можно попробовать сдвинуть, но это шумно, надо паровоз подгонять. Или хотя бы танк. Тогда нашим достаточно ударить из пушки. Даже незаминированный вагон при этом самотрансформируется в неслабую баррикаду, сойдя с рельсов. Что у нас там с шоссейкой через речку? Товарищ генерал, Фердом Тешесе. Успеваю и без крика лейтенанта заметить в последний момент, как на мост рушится СБ и тут же исчезает в яркой, даже среди яркого дня, вспышке. Видимо, бомбы сдетонировали. От одного горючего такого взрыва не будет. Лейтенант косится на меня с огромным недоумением. Изнутри поднимается волна шалого веселья вместе с мыслью. Вот так глубоко законспирированные разведчики и палятся. Отвечаю ему подозрительно суженными глазами. Так-так-так, а ты откуда у меня взялся? Ага, совсем недавно из училища пришел. Волну онемечивания всего округа не застал. А я хорош, скоро думать по-немецки начну. Это же у меня непроизвольно вырвалось. Что я сейчас сказал, товарищ лейтенант? Пожимает плечами, подозрение в глазах не тает, а куда-то прячется. Очень плохо, товарищ лейтенант. В моих глазах скорбь и осуждение. Как ты будешь подслушивать немецкие переговоры, если языка не знаешь? Я тебе скажу прямо и ответственно. Какой бы ты подвиг ни совершил, ты даже старшего лейтенанта не получишь без знания языка. Сержант, что я сказал? Он связист, должен знать. Ругательство, товарищ генерал, но с точным переводом затрудняюсь, бодро докладывает сержант. Слишком много вариантов. Блядский высер, например, подойдет. Совместно уже с сержантом осуждающе глядим на лейтенанта. Зажали бедного в коробочку, снизу и сверху. Лейтенантик теряется. А мое не самое любимое, но самое частое ругательство сержант запомнил. Надо же. Ладно, это все весело. Конечно, летчик молодец. Надо его посмертно к награде представлять. Программу минимум мы выполнили. У автомобильного моста обрушен пролет. Под постоянным огнем они его не отремонтируют. Гляжу на железнодорожный, он всего лишь поврежден, пешком пройти можно, но только пешком, в середине дыра, в которой застряли остатки заградительного вагона. По итогу налета я потерял 5 СБ, 3 ишачка и 8 летчиков. Неприятно, но с противоположной стороны 7 юнкерсов и 4 мессера. Та группа красоток сбрызнула сразу, как только на них сверху обрушились миги. По самолетам 11-8 в мою пользу. Бросил удовлетворенный взгляд на разгромленное скопление техники. Там считать трудно, сфотографировали и улетели. Товарищ генерал, шифрограмма от 49 ГОПОЛКА, докладывает связист и отдает текст мне. За расшифровку берусь сам, сержанту некогда, он в эфире. Что у нас там? Ага, передовые части 21 ГОМИХКОРПУСА вошли в город. Просит связи со мной. Охо-хо, зашифровывай теперь ответ. Командующему 21М мехкорпусом. Частота для временной связи 2.48 МГЦ, резервная, 2.80 МГЦ. Жду до 11.00. Генерал армии Павлов. Связист с пулеметной скоростью отстукивает ответ. Телеграфная связь надежнее и дальнобойнее в два раза, но такая тягомотная. А теперь еще и ждать придется. 27 июня, пятница, время 14:10. Г. Минск, учебный полигон 20 ГО корпуса. Was zum Teufel ist das? Что это за хрень? Вольный перевод. Показываю рукой немцам на Т-3. Все трофейное, и танки, и немцы. Кое-что я заметил, наблюдая за немцами в бинокль. Но издали подробно не разглядишь, а тут Анисимов, не тот Анисимов, что директор авиазавода, а полковник, начальник боевой подготовки, трофейный батальон танков подогнал. Не весь, в основном, он еще в пути, только первая партия прибыла. 6 танков Голубеву отдал, по 2 самых серьезных штук, Т-3 и Т-4, пусть изучает и пользует. Итак, почти батальон танков понемногу прибывает к Никитину. И что я, сука, вижу? Это что за поеботина, я вас спрашиваю. Распаляюсь на жмущихся к родной машине троицу немцев. Один механик-водитель, второй, командир танка и третий, гауптман. Немчура растерянно переглядывается. Ферштейн ду нихт, не понимаете? Подскакиваю к танку, хлопаю по люку в башне танка. Вас ист дас, суки. Что за херня, я вас спрашиваю. Делаю знак нашему механику, танкисты тоже крутятся рядом. Шустрый сержант понимает без слов, запрыгивает в машину. Через пару секунд открывается боковой люк в башне. Комцумир, морда фашистская. Грубо, за плечо подтаскиваю гауптмана ближе к башне. Это что, блять, за хуйня? Ору ему в морду. Немец растерянно хлопает белесыми ресницами. Опять не понимает. Перевожу дыхание, надо успокоиться. Мои командиры, моя свита, свита Никитина, сам Никитин, генерал Михайлин с адъютантом, вызвал его, как главного по новым вооружениям, стоят с непроницаемыми лицами, но откуда-то сзади уже раздаются сдавленные смешки. Хизимал, сюда гляди, фриц, тычу пальцем в люк, машинингивер, цвельфундзибин, пробьет, сука, насквозь. Люк, действительно, тонкий, всего сантиметра полтора. Сталь такой толщины прошьет любая пушка любым снарядом, и дышака пробьет. Обхожу танк с другой стороны и ахаю, с другой стороны тоже, блять, такой же люк, это полный пиздец. А внизу они такой же люк не прорезали, чтобы любая мина весь танк просквозила, от нижнего люка до верхнего, а подать мне сюда немчуру. Два конвоира из погранцов подтаскивают немцев ко мне, как нашкодивших щенков, с трудом сохраняют непроницаемое лицо. «Найн, найн», — лопочет гауптман на мой вопрос и начинает что-то долго рассказывать. Внимательно слушаю, остальные тоже напряженно прислушиваются, а я внимательно присматриваюсь. Тот, кто слушает, пытается что-то понять, значит, с языком знаком, а у кого лицо отстраненное, с теми я при случае разберусь. По мере длинного рассказа с жестами и возгласами типа «пух-пух», стрельбу изображает, начинаю натурально багроветь от праведного гнева. «Нет, вы слышали?» Обращаюсь к своим. «Вы это слышали?» «Для стрельбы, блядский высер, из личного оружия. Ты понимаешь, морда фрицевская, что несешь? Вы на утиную охоту сюда приехали. Что, блядь, за неуважение к Красной Армии?» «Фердамптишесси». Хватаюсь за голову и снова, мешая немецкую и русскую речь, ору на немца. Двое его подчиненных давно забились бы в уголок. НКВДшники не дают. Это такой хитрый план Гитлера. А что? Снаряд бабах в бок. И насквозь через всю башню. Даже взорваться не успеет. Главное, пригнуться вовремя. Мои командиры уже не могут сдержать улыбок. Кто-то за их спинами уже подвывает от восторга. Что-то я своего Саши не вижу. А что, товарищи? Обращаюсь к своим ребятам. Классная штука на охоту ездить. Картечница есть. Пуля броню не пробьет, а то мало ли, вдруг соседний охотник с дуру в твою сторону шмальнет. От медведя можно спрятаться, хулиганов всяких шугануть. Немчура из-под тишка переглядывается. Полностью русскую речь они не понимают, но общий смысл им уже известен. Русский генерал считает, что их танк, шесси, Никитин оказался самым смешливым, не выдерживает, начинает мелко трястись. Восприняв это, как разрешение, начинают открыто ржать все остальные. Кто-то может сказать, что день недостойно многозвездного генерала такой цирк устраивать. Но, во-первых, само поперло и это не главное. Главное, во-вторых, невозможно бояться того, над кем хохочешь, что немцы наступают. Сейчас мы их. Такое отношение должно быть у моих ребят. И оно таким будет. А вот штук мне понравился. Немецкое штурмовое самоходное орудие. Никаких излишеств. повышающих комфорт и уязвимость, нет, серьезная вещь, гуд машине, сижу на башне, предварительно облазив изнутри и снаружи. Приободрившиеся немцы наперебой рассказывают, расхваливают самоходку, ключевые места перевожу для своих, не все понимают. Товарищи, вещь хорошая, конечно, со свойственными самоходкам ограничениями, но это понятно. Вращающейся башни нет, горизонтальный угол наведения, 25 градусов, ну, и все остальное. Закончивший обстоятельный рассказ Гауптман почти победно оглядывает моих командиров. Оправдался за немецкую оборонку. Ну, хоть здесь все в порядке. Шумно выдыхаю я. Командиры опять хихикают. Товарищи, хлопаю рукой по броне. Письменного приказа не будет. Но вы знаете, тот, кто пригонит мне такую хорошую вещь, целенькую, получит героя. Рядовой или сержант. От командиров жду партию в 5 машин. Если меньше, тогда орден. Товарищ генерал, ко мне обращается лейтенант из свиты Никитина. Немцы спрашивают... Что вы говорите? Перевести им, в общих чертах, мгновенно решаю я, и скажи им спасибо за такой подарок. Немцы внимательно слушают, я-я, затем расцветают в улыбках, немного глупых. А что с них взять, ганцы? Все в порядке оказалось и с танком Т-4, за исключением наличия дурацких люков на боках башни. На этот раз я просто ткнул пальцем, немцы смущенно понурились, ничего больше не сказал. Мои командиры опять сдавленно хихикали. Не зря прошел сегодняшний день. 27 июня, пятница, время 16:20. Г. Минск, штаб округа. Генералов и штабных разогнал по делянкам, сам заканчиваю с бумажными делами. С особым удовольствием подписываю представление на Анисимова. 2 представления, на героя и на следующее, уже генеральское звание. Честно заработал. Операцию по ликвидации прорыва провел блестяще. И я же обещал сегодня героя каждому, кто мне 5 штугов пригонит. А он до 100 танков и бронемашин мне обеспечил. Если у меня будет такой приток трофейной техники, там еще 150 автомашин, и это только уцелевших после всех обстрелов и бомбежек, то я и без центральных поставок проживу. На одних трофеях летчиков надо наградить. И тех, кто по-невежски ЖД-узел обнулил, и тех, кто мосты в Даугавпилс разбомбил. За сбитые самолеты не беспокоюсь, там Капица заботится, у летчиков жесткая шкала. 20 сбитых самолетов, пожальте к герою, ордена за другие подвиги. Кладу подписанные представления в папку, при случае закину в наркомат. В Москву все равно должны вызвать, дела в целом на фронте идут не очень. Не так плохо, как хотелось бы немцам, но не блестяще. Лилюшенко, командир 21 гомих корпуса, выпросил мой 49-й полк. 2 дня, пока он будет обживаться в городе, полк простоит в городе. Полоцкая дивизия уже сооружает понтонный мост через Двину. Им надо закрывать брешь в восточной обороне округа. 49-й полк сразу двинет за ними, как снимется с позиций. НКВД тоже забирает свое подразделение. Вернее, его перебрасывают охранять тылы Полоцкой дивизии. Так я буду 50-ю дивизию называть, неофициально. Поближе к Вильнюсу перебрасываю кавдивизию из Белостока и батальон десантников, которые сейчас разместились южнее Слуцка. Есть у меня насчет Вильнюса планы и опасения. У ФФФ, вроде все, откидываюсь на стуле, с наслаждением потягиваюсь. Шифрограмма в Наркомат обороны. Западный фронт. От 27 июня 1941 года. Докладываю, что сегодня, примерно в 11 часов утра, был разбомблен ЖД-узел Г, Поневежис. Ожидаемое время восстановления работоспособности железной дороги в районе Г, Поневежис, не меньше недели. Было уничтожено 5 эшелонов с грузом. Вследствие этого прогнозируем паузу в военных действиях в центре Северо-Западного фронта. Просим учитывать этот факт при планировании действий Севзапфронта. Командующий Западным фронтом, генерал армии Павлов. 27 июня, пятница, время 19:05. Г. Минск, квартира генерала Павлова. Папочка, а когда ты Гитлера убьешь? От неожиданности на мгновение останавливаю ложку у рта. Мы все сидим, ужинаем. Борька пока дома, усиленно готовится к экзаменам в артучилище. Все по заветам отца. Дочь, ну ты чего? Отмираю наконец. За ужином такие вещи серьезные спрашиваешь. Борька хихикает, жена улыбается. После ужина неторопливо пьем чай. Адочка перебралась ко мне на колени.